Как достигается Ниббана? Описанные выше взлеты и падения видения как есть можно сравнить с полетом птицы, выпускаемой с плывущего по морю корабля. В древности капитан корабля, который не мог иначе узнать, приближается ли корабль к земле, выпускал взятую с собой птицу. Птица летела во всех четырех направлениях в поисках берега. Если она нигде не могла найти земли, она возвращалась на корабль. Пока видение как есть недостаточно зрело, чтобы дорасти до знания пути и плода, и тем самым достичь осуществления Ниббана, оно становится вялым и запаздывающим, как птица, вернувшаяся на корабль. Но когда птица видит землю, она летит дальше в этом направлении, не возвращаясь на корабль. Аналогично, когда видение как есть созрело, обострившись, усилившись и прояснившись, оно познает одну из конструкций в одной из шести дверей как непостоянную или болезненную, или безличную. Этот акт отслеживания любой из трех характеристик, совершенное понимание которой наиболее ясно и сильно, становится все быстрее и проявляется три или четыре раза в быстрой последовательности. Сразу же после прекращения последнего сознания в этой последовательности ускоренных отслеживаний возникает путь и плод Магга-Пхала, приводя к Ниббане, прекращению всех конструкций. Теперь акты отслеживания становятся более ясными, чем до осуществления Ниббаны. После последнего акта отслеживания проявляется прекращение конструкций и осуществление Ниббаны. Вот почему достигшие Ниббаны говорят: отслеживаемые объекты и отслеживающие их сознание совершенно прекращаются, или объекты и акты отслеживания отсекаются, как лиана отсекается ножом, или объекты и акты отслеживания спадают, как тяжелый груз, или объекты и акты отслеживания разламываются, как разламывается на части то, что держишь в руках, или объекты и акты отслеживания вдруг освобождаются, как из тюрьмы, или объекты и акты отслеживания сдуваются, как вдруг задувается ветром свеча, или они исчезают, как темнота вдруг сменяется светом, или они освобождаются, как будто распутываются или тонут, как в воде, или останавливаются, как бегущий человек останавливается сильным толчком, или они совершенно прекращаются. Однако продолжительность прекращения конструкции невелика. Она так коротка, что продолжается только мгновение отслеживания. Тогда медитирующий пересматривает то, что произошло. Он знает, что прекращение отслеживаемых материальных процессов и отслеживающих их психических процессов – это осуществление пути плода Ниббаны, Магга-Пхала Ниббана. Хорошо осведомленные практикующие знают, что прекращение конструкции – это Ниббана, а осуществление прекращения и блаженства – это путь и плод Магга-Пхала. Они говорят про себя: «Теперь я осуществил Ниббану и достиг пути и плода, вошедшего в поток» – Сота-Пати Магга-Пхала. Для того, кто изучал Писание или слушал проповеди на эту тему, такое знание совершенно очевидно. Сноска. По предложению достопочтенного автора здесь цитируются две ссылки, объясняющие стадии осуществления Ниббаны, пути вхождения в поток, возвращения однажды и так далее. А. Тот, кто видит Ниббану, которая переходит в бессмертное, в смысле прекращения, осуществляет ее. Видение Ниббаны в момент первого пути осуществляется как видение Дассана. В моменты других путей она осуществляется как развитие Бхавана. Б. Представьте себе человека, который идет по дороге темной ночью. Дорога скрыта в темноте, вспыхивает молния и рассеивает тьму. Когда исчезает тьма, становится ясно видна дорога. Это опять происходит во время второго путешествия и во время третьего путешествия. Здесь с человеком, который, может, отправился в путешествие по дороге, сравниваются усилия видения как есть ученика на пути вхождения в поток. С тьмой, скрывающей путь, сравнивается темнота, скрывающая истину. С моментом вспышки молнии и рассеивания темноты сравнивается момент, когда возникает свет пути вхождения в поток и рассеивает темноту, скрывающую истины. С проявлением пути, когда уходит темнота, сравниваются случаи проявления четырех истин пути вхождения в поток, и то, что становится явным на пути, становится явным и для человека, достигшего пути. Со вторым путешествием сравнивается усилие видения как есть по достижению пути возвращения однажды. С третьим путешествием сравнивается усилие видения как есть по достижению пути невозвращения. Некоторые медитирующие пересматривают уже отброшенные загрязнения келеса и те, которые еще нужно отбросить. Пересмотрев их, они продолжают практику отслеживания телесных и психических процессов. Но при этом телесные и психические процессы кажутся грубыми. Ясно заметны и возникновение, и прекращение процессов. И все же медитирующему кажется, что его отслеживание ослабело и ухудшилось. На самом деле он вернулся к знанию возникновения и исчезновения. Действительно, его отслеживание ослабло и ухудшилось. Из-за того, что он вернулся на эту стадию, он, скорее всего, увидит яркие источники света, формы или объекты. В некоторых случаях этот возврат приводит к несбалансированному созерцанию, при котором отслеживаемые объекты и акты отслеживания идут в разнобой. Некоторые медитирующие временно испытывают легкую боль. Как правило, медитирующие замечают, что их психические процессы ясные и яркие. На этой стадии медитирующему кажется, что его ум абсолютно свободен от любых помех. Он испытывает счастье от свободы. В таком умонастроении он не может отследить психический процесс, а если и отследит, то нечетко. Он и думать не может ни о чем другом, он просто чувствует свет и блаженство. Когда яркость этого чувства угасает, он может опять отслеживать телесные и психические процессы и очень отчетливо знать и возникновение, и прекращение. Через некоторое время он достигает стадии, на которой он может ровно и спокойно отслеживать конструкции. Тогда, если его видение как есть созрело, он может опять достичь знания прекращения конструкции. Если сила сосредоточенности обострена и тверда, то такое знание может часто повторяться. Когда это происходит, медитирующему нужно достичь знания первого пути и плода, и со временем он много раз восстанавливает это знание. До этого момента описывался метод медитации, последовательные стадии видения как есть и осуществление пути и плода, вошедшего в поток. Тот, кто достиг знания пути и плода, осознает отчетливую перемену в своем характере и отношении к жизни и чувствует, что его жизнь изменилась. Его вера и убежденное доверие к трем драгоценностям – Будде, Дхарме и Сангхе – становится очень сильной и прочной. Благодаря такой укрепившейся вере у него вместе с тем развиваются восторг и безмятежность. В нем происходит самопроизвольный всплеск счастья. Из-за этих экстатических переживаний он не может отчетливо отслеживать объекты, хотя он старается это делать сразу же после достижения пути и плода. Но эти переживания через несколько часов или дней постепенно угасают, и тогда он может снова отчетливо отслеживать конструкции сангхар. В некоторых случаях медитирующие, достигнув пути и плода, мага, пхала, чувствуют как бы облегчение от тяжелого бремени, свободу и легкость, и не хотят продолжать созерцать. Их цель, достижение пути и плода, осуществлена, и можно понять их искреннюю радость.